висела на ниточке. Хендрикс поднял голову, глаза у него были красные от изнеможения и ужаса. «Тебя мутит?» — спросил Броди. «Да нет». «Ты вызвал скорую помощь?» Хендрикс отрицательно покачал головой. «Скорую помощь?» — удивился репортер из «Таймс». «Это все равно, что запирать конюшню после того, как из нее украли лошадь». «Заткнитесь вы, умник», — сказал Броди. «Бигсби, позвони в больницу». «Леонард, на тебя можно рассчитывать?» Хендрикс утвердительно кивнул. «Тогда пойди оденься и разыщи несколько щитов с надписью «Пляж закрыт». «У нас есть такие?» «Не знаю». «Должны быть где-то. Может, в кладовке рядом с табличками «Личная собственность» охраняется полицией. Если их нет, то придется нам самим сделать несколько штук. Так или иначе, эти проклятые пляжи надо закрыть». В понедельник утром Броди приехал на работу сразу после 7. «Ну, принес?» — спросил он Хендрикса. «Она у вас на столе». «Ну и что там?» «Ладно, сам посмотрю. Вам не придется долго искать». Свежий номер «Нью-Йорк Таймс» лежал у Броди на столе. На первой странице, в правом крайнем столбце, почти в самом низу, он увидел заголовок. «Акула-людоед. Две жертвы на Лонг-Айленде». Броди выругался и начал читать. «Вильям Уитмен, специальный корреспондент «Нью-Йорк Таймс». Эмити, Лонг-Айленд, 20 июня. 6-летний мальчик и 65-летний мужчина стали сегодня жертвами акулы. Оба нападения совершены в течение одного часа вблизи пляжа этого курорта. Хотя тело мальчика Александра Кинтнера не было найдено, официальные лица заявили, что, вне всякого сомнения, на него напала акула. Свидетель Томас Даггер из Нью-Йорка утверждает, будто видел, как что-то огромное серебристого цвета выскочило из воды, кинулось на мальчика с его надувным матрасом и плюхнулось обратно в воду. Следователь Эмити Карл Сантос сообщил, что следы крови, обнаруженные на кусках матраса, выловленных позже, позволяют утверждать, что мальчик умер насильственной смертью. Не менее 15 человек были свидетелями нападения на 65-летнего Морриса Кейтера, которое произошло в 2 часа дня в четверти мили от того места, где подвергся нападению маленький Кинтнер. Кейтер плыл совсем близко от берега, когда акула внезапно накинулась на него. Он звал на помощь, но все попытки спасти его были безуспешны. «Я зашел в воду по пояс и попытался вытащить старика», — рассказывает полицейский Леонард Хендрикс, находившийся в то время на пляже, но рыба все кидалась и кидалась на него. Кейтер, оптовый торговец ювелирными изделиями, был доставлен в Саутгемптонскую больницу, где его смерть была официально зарегистрирована. За 2 последних десятилетия это единственные официально подтвержденные случаи нападения акулы на людей в Восточном побережье. Как считает доктор Дэвид Дайтер, ихтиолог из Нью-Йоркского аквариума на Кони-Айленде, логично предположить, что оба нападения совершены одной акулой, хотя со всей определенностью это утверждать трудно. «В это время года в этих водах, — сказал Дайтер, — очень мало акул. Акулы вообще редко подплывают так близко к берегу, и вероятность того, что у одного пляжа почти одновременно могли оказаться две акулы, которые нападают на людей, крайне мала». Узнав, что один свидетель, описывая акулу, напавшую на Кейтера, сказал «огромная, как автофургон», Дайтер заявил, что это, по-видимому, большая белая акула. Они известны во всем мире своей прожорливостью и агрессивностью. «В 1916 году, — продолжал он, — большая белая отправила на тот свет за один день 4 купающихся у берегов Нью-Джерси. Это второй зарегистрированный в Соединенных Штатах в этом столетии случай, когда одна акула напала сразу на нескольких человек. Нападение акулы, — говорит Дайтер, — это такой же роковой случай, как удар молнии в дом. Акула, по всей вероятности, просто проплывала мимо. Денек выдался отменный, купающихся было много, а она оказалась поблизости, все это чистая случайность». Эмити — летний курорт на южном побережье Лонг-Айленда, расположенный приблизительно посредине между Бриджгемптоном и Истгемптоном, с населением в 1000 человек. В летнее время численность населения возрастает до 10 000. Броди кончил читать статью и положил газету на стол. «Случайность, — считает этот